так нежно, так нежно ласкает. Вот время расстаться, ребенок со взрослым, забыв обо всем. А мать его любила в детстве.